занимающиеся контрабандой и продажей алкоголя, когда он был под запретом, просто озолотились. Вабан и Хан переглянулись. Продолжай. Кир в свое время очень увлекался историей 20-40-х годов 20 века и знал много чего интересного о быте, проблемах устройства и организации бутлегерства в Чикаго, Нью-Йорке и так далее. Очень ему тема гангстеров нравилась, вот и копал по ней все, что только мог. И теперь все, что ему было известно, он как на духу выкладывал гангу. Причем выкладывал старательно, вспоминая все детали, а слушатели сидели, чуть ли не открыв рты. А когда он недостаточно углублялся в тему, принимались задавать уточняющие вопросы. Благо багаж знаний у Кира по этому вопросу был солидный, и по теме выдать он мог очень и очень много. Так, когда Кир закончил свой рассказ или даже экскурс в одну из эпох Земли, Хан и Вабан крепко задумались. «Из чего же нам начинать?» «С денег», – безапелляционно заявил Хан. «На старт надо бабки. Как понимаю, очень скоро бухло у нас будет стоить бешеных денег. Даже та брашка, которую начнут гнать в гаражах и подвалах». «Согласен», – кивнул Вабан. «Надо бабки на старт. В идеале даже закупиться бухлом, забить им какой-нибудь склад, и когда начнется дефицит, можно будет продать втридорога. Лучше даже в розницу, а не оптом», – уточнил Хан. «Через свои же заведения, угу, свои же, это еще и бары надо купить». «Не обязательно бары», — вмешался Кир, «можно вот такие лавки найти, и в них устроить наливайки подпольные». «В идеале полноценные бары должны быть в задней комнате», — заявил Хан, «сам ведь рассказывал, как под прикрытием одного бизнеса можно вести другой. Это не вызовет подозрений, и в случае чего можно быстро свернуться». «Вы слишком далеко забегаете вперед», — заявила Лай, «все это можно делать, если закон примут. Вот тогда да, тогда нужно шевелиться. Когда закон примут, будет уже поздно», — не согласился с ней Вабан. Лай лишь пожала плечами, мол, как знаешь, и вновь погрузилась в свою работу. «Ладно, обдумаем еще все это чуть позже», — подвел итог Вабан. «А пока что, о, а это еще что, что?» — оживился Хан. «Да Сейфер пишет». «Сейфер?» — нахмурился Хан. «А ему чего надо?» Вообще Кир заметил, что Хан и Сейфер почему-то недолюбливают друг друга, однако причин для конфликта или корня ссоры он так и не нашел, да и в принципе ему было плевать. Ну а звонок Сейфера был сам по себе интересным фактом. После того, как Дикар пропал, именно Сейфер стал на его место. Нет, не в смысле Капо, а возглавил Ватагу, которая ранее подчинялась Дикару. Впрочем, стоит уточнить, что большинство бойцов Дикара после исчезновения босса тут же перебежали в другие ганги. К тому же Энте, например, Сейферу осталось всего ничего, из бойцов у него были только Лют и Трутень, ну и еще пяток мелких сошек, которые даже в Дейкопи не входили. И, тем не менее, Сейферу зачем-то понадобился Вабан. «Очень интересно, Сейфер и Лют просят встретиться с Вегой», — меж тем заявил Вабан. «С кем?» – поразился Хан. «А этому уроду что нужно? Вот мне тоже интересно», – хмыкнул Вабан. «Дошли его нахрен», – предложил Хан. «Дейкопи, серьезно?» Поглядел на него как на больного Вабан. «Пусть Вега, редкостное чмо, но он все же Дейкопи. И если откажусь?» «Ну да, ну да», — проворчал Хан, «неуважение и все такое». «Вот-вот, именно что все такое», — хмыкнул Вабан. «Ладно, не скучайте, скоро буду». «Он что, сейчас к себе в гости зовет?» — удивился Хан. «Угу, срочно, очень интересно». «И не говори», — на ходу бросил Вабан, «если что, будьте на связи». «Понятное дело», — буркнул Хан. Спустя 15 минут, когда уехал Вабан, Хан и Кир залипали в какой-то боевичок, причем уже и Кир схватил себе Элис. Периодически они с Линцой обсуждали бутлегерство, Хан пытался все рассказанное Киром натянуть на реалии Этны, ну а Кир ему в этом помогал. «О, черт, вот это да!» — радостно воскликнула Лай, тут же приковав к себе взгляды товарищей. «Чего там случилось?» — ворчливо поинтересовался Хан. «Ну что, ты все еще ломаешь голову, где взять денег на это ваше бутлегерство?» — поинтересовалась Лай, широко улыбаясь. «Ну, кажется, я нашла. И много там?» «1500 есть?» «Есть», — кивнула Лай. «Правда, не 500». Хан скорчил недовольную рожу. «А миллионов 5, как минимум», — закончила Лай. «Сколько?» Теперь уже и Хан, и Кир удивленно уставились на спайдершу. Глава 21. Рокировка. Лай нашла ни много ни мало, а казначея покойного Дейкопи Коля, и вместе с ним все деньги Дейкопи. Именно казначей возглавил останки Дейкопи, и именно с его подачи бойцы Коля пытались вновь занять свои же территории, но из-за стараний ганга Вабана,

без всякого прикрытия, без страховки. Он ведь нас слил, он ведь нас секториалам отдал», — приговаривала она. «Эта сволочь собирается кинуть нас при первой возможности, это как пить дать. Ты что же, думаешь, что Вега спит и видит, как нам подгадить?» — хмыкнул Хан. «Остынь, у него есть масса других дел». «Ага, конечно», — буркнула Лай. «Если ты думаешь, что он вообще помнит о том, что нас подставил, сдал секториалам, или тем более хочет это повторить, ты ошибаешься», — заметил Хан. «Да, и почему это? Все просто. В тот момент это было выгодно, сейчас в этом нет никакого смысла. Более того, если даже в том несчастном случае с Дикаром он как-то замешан, то наверняка жалеет об этом. Дикар ему мешал, с чего вдруг он бы пожалел о том, что хотел его убить? С того, что Дикар мешал ему тогда, а сейчас ситуация в корне изменилась. Ему сейчас Дикарой, как пригодился бы. Мало того, что вот-вот начнется война с Хаджи, так еще можно было бы и новые территории отжать. Кстати, о них. А ты не думаешь, что Вега прознал о том, что мы отхватили себе часть территории Коля, и теперь хочет отобрать их себе? А смысл? Хмыкнул Хан. Ему не хватает людей, чтобы свою территорию контролировать. Нет, он позвал Вабана не для того. А для чего? Будет заманивать его к себе. Думаешь? Уверен в этом. Однако время шло, а Вабан не появлялся. Уже даже Хан начал нервничать, переживать за шефа, однако тот вскоре появился. «Ну что, испереживались тут, поди?» — рассмеялся Вабан, рассматривая лица товарищей, на которых явно читалось облегчение. «Еще бы, от Веги любой херни можно ждать», — проворчал Хан. «А кто говорил, что ему сейчас валить Вабана невыгодно?» — вспыхнула Лай. «Так и есть, но чего там у него в голове на самом деле, я откуда знаю?» — пожал плечами Хан. «Ах ты!» — так, спокойно, остановил начавшуюся перепалку Вабан. «Слушайте хорошие новости. Вега действительно звал Вабана не просто так. И нет, никаких кровожадных планов насчет Вайда и его команды он не имел, как раз наоборот. Вега прямым текстом предложил Вабану и его людям вступить в Дейкопи». «Что, вот так и сказал?» — поразилась Лай. «Да, так и сказал», — кивнул Вабан. «А условия, а вступительный взнос какой?» — оживился Хан. «Ты большой мальчик, и давно уже должен знать, что вступительный взнос требуют слохов, которых пытаются развести», — фыркнул Вабан. «Да ладно, Коль ведь требовал со всех. Коль был редкостным жлобом, а комиссия эту лавку ему быстро прикрыла». «Что еще за комиссия?» — насторожился Кир. «Это собрание всех Дейкопи. Именно там принимают новых членов в семью, решают рабочие вопросы и трения, если таковые возникают между разными Дейкопи. Если комиссия не смогла решить вопрос, только тогда между Дейкопи начинается война. Так что конкретно Вега предложил», — напомнила Лай основную тему разговора. «Вега хочет присоединить нашу территорию к своей. Кроме того, мы становимся бойцами Дейкопи, помогаем в случае, если против Веги начнется полноценная война. С Хаджи, неважно, с кем. С Хаджи, секториалами, Дейкопи. Значит, нашу территорию в обмен на место в Дейкопи», — хмыкнула Лай. «Статус и больше ничего? А что тебе еще нужно?» «Ничего, что мы ему готовый бизнес на блюдечке отдаем, вписываемся решать его проблемы, а в обмен можем гордо называться Дейкопи. Вабан, это как раз и есть вступительный взнос. Помимо этого я выторговал несколько заведений под нас», — спохватился Вабан. «Парочка кафешек на районе, ресторанчик в центре. Вега даже удивился, что я так мало попросил». «Какие именно?» — заинтересовался Хан. «Кафешка на Конечной Робусов, что возле парка, еще одна рядом с промзоной. Там, где рынок с тачками, ресторанчик в центре рядом с парком. На Коничке там ведь кафе в старом здании», — нахмурился Хан. «Там тоже, как и в нашей лавке, подвалы большие». «Ага», — улыбнулся Вабан, обрадовавшись, что Хан понял, почему именно эти точки Вабан и выторговал. «Ресторан возле парка, это вроде бывшее казино», — вспомнила Илай. «В нем ведь Вега когда-то арсенал Дейкопи держал». «Ага», — снова кивнул Вабан. «А чего там с кафешкой возле рынка?» «Вроде маленькое здание», — нахмурился Хан. «Ага, отдельно стоящее, никаких тебе складов или подвалов в нем нет», — согласно кивнула Лай. «Зато рядом есть куча ангаров, гаражей и прочего. Если набухло будет запрет, мужички со всей округи будут к нам переть. Ремонтники, водилы, сервисники. Ха, тогда нормальный обмен», — рассмеялась Лай, «хотя сейчас кажется, что мы продешевили. Вега, похоже, еще не допер, что крышевать торгашей скоро не выйдет», — хмыкнул Хан. «Ты за него не переживай», — — скривилась Лай. «Вега, чертовски хитрозадый и ушлый тип. Уверена, что он об этом подумал. Раз мы додумались, то и он тоже». «Вообще-то мы не додумались», — поправил ее Хан. «Всю эту тему Кир поднял. А мы сами ни сном, ни духом». «Тоже верно», — неожиданно легко согласилась Лай. «Но насчет этого вашего сухого закона он точно еще ничего не допер, иначе бы не отдал Вабану эти точки, они ведь станут золотой жилой». «Ты еще погоди за Вегу переживать», — хмыкнул Хан. «То, что он до чего-то допер или не допер, его проблемы. А вот то, что нам он еще ничего не отдал, в Дейкопе не взял. Главное, думаешь, кинет?» — поинтересовалась Лай. «Уверен». «Да вы чего?» — возмутился Вабан. «Как он нас кинет? Все уже договорено, все решено. Но он ведь сейчас тебя не взял в семью, это будет во время сбора комиссии. А когда она еще соберется?» — усмехнулась Лай. «Ну явно не сейчас. Сейчас все к войне с Хаджи готовятся. Вот именно. Когда комиссия соберется, все может поменяться. И не факт, что к тому моменту ты Веге будешь нужен. Он будет просто водить тебя за нос. Думаешь, не соглашаться?» — нахмурился Вабан. «Ну почему? Соглашайся, но особо надежд насчет вступления в семью не питай. А вот точки у него нужно забрать, причем не просто на словах, а документально перебить на наших людей». «Верно говорит», — поддакнул Хан. Вабан явно огорчился такому повороту разговора. Судя по всему, он ожидал, что товарищи обрадуются новостям, которые он сообщил, будут просто в восторге, а на деле они не только не обрадовались, но еще и посеяли сомнения у него самого насчет правильности только что заключенного с Вегой договора. Впрочем, он был не дурак, и накатившая была эйфория уже покинула его. Он быстро осознал, насколько был наивен. Да чего там, его же просто развели. «Ладно, ты близко к сердцу не принимай», — видя состояние Вабана, сжалилась над ним Лай. «Сам пойми, Вега очень хитрая сволочь, ему никогда и ни в чем не стоит доверять. Не забыл, как он Дикара слил?» «Дикара тачка сбила», — буркнул Вабан. «Причем тут Вега?» «Как-то слишком уж вовремя», — хмыкнула Лай. «Надо будет поковыряться в сети и найти записи случившегося». «Так нет их, только свидетели, цифры, какой-то Нарик, что в подворотне сидел». «Угу», — кивнула Лай. «Ладно, тогда надо поискать этого Нарика». «Да как ты его найдешь и зачем?» «Ты что, Сейферу не доверяешь?» — спросил Хан. «Просто хочу кое-что проверить», — пожала плечами Лай, и тут же съехала с темы. «Так, ладно, Вабан, вижу, ты совсем расстроился». «Да, блин, я думал, что нормально сторговался, а вы?» «Да, не оценили», — усмехнулась Лай. «Ну да хрен с ним, с Вегой. Лучше послушай, чего я тут нарыла, и что мы тут придумали». Вабан внимательно выслушал все, о чем тут без него говорили Хан, Кир и Лай. Выслушал молча, не перебивая. «Значит, 5 лямов, наконец произнес он. «Около того», — кивнула Лай. «Во всяком случае, именно такая сумма была у курьера в тот раз. И когда следующий забор денег? По идее сегодня был, следующий послезавтра. Значит, нужно поторопиться», — нахмурился Вабан. «Да зачем, можем и неделю на подготовку убить. Главное, чтобы все вышло как надо». «Нет у нас недели», — покачал головой Вабан. «Хаджи рыскают по городу, Дейкопе тоже казначея ищут. Даже Вега у меня спрашивал, не встречал ли я людей Коля. Я ему рассказал, что мы их постреляли, а он тут же начал уточнять, кто там был. Теперь понятно, зачем. Все хотят деньги Коля». «И это ты к чему?» — не поняла Лай. «Думаю, что в течение недели все может случиться. Или казначея найдут, или же кто-то сдаст, перехватит курьера, или же казначей решит, что с него хватит, и попытается смыться. Нужно действовать быстрее, пока нас не опередили». «Ну что же, значит, послезавтра», — кивнула Лай. «Ты сможешь выяснить, в какое время приезжал курьер к ростовщику. Я и так тебе скажу, ближе к вечеру. Хм, интересно, почему не утром или в обед?» «Думаю, что либо деньги привозили к вечеру», — подсказал Кир, — «либо чтобы курьер случайно не столкнулся с кем-то из посетителей. Все, кому нужны бабки, заявлялись к ростовщику раньше». «Резонно», — кивнул Вабан. «Это бы стоило как-то пробить, но как? Нужно точно понимать, во сколько прибывает курьер, чтобы подгадать время. Мы не можем там торчать долго, нас засекут. Можно поблизости где-то обретаться», — предложил Хан. «Рискованно», — покачал головой Вабан. «Нас могут просто не пустить в контору, когда там курьер, дать ему время уйти. Или же мы просто не успеем вовремя, чипы курьеру быстро отдадут, и все, до свидания». «Я попробую подключиться к камерам наблюдения», — задумчиво предложила Лай, и вычислить время, когда курьер прибывает и как долго находится в конторе. «Хорошо», – кивнул Вабан, – «еще бы как-то пробить, сколько там охраны». «Человек 5, минимум», – заявил Хан, – «во всяком случае, когда я там был, то видел 5, но может быть и больше». «Наверняка больше, учитывая обстоятельства», – проворчал Вабан. «А еще там точно есть другие сюрпризы, турели, ловушки, тревожная кнопка». «Я займусь», – заявила Лая и повернулась к Киру. «Ты сможешь мне помочь? Пошерстим сети, попробуем подключиться к местному узлу связи, может оттуда удастся что-то выудить». «Помогу, конечно», – кивнул Кир, – «но тогда уже нужно начинать. Времени у нас в обрез. Нужно найти как можно больше инфы и обдумать план нападения. Нам ведь не только забрать чипы нужно, но еще и от свидетелей избавиться». «Вот тут момент», – встрял Вабан. «Убивать ростовщика нельзя». «Что? Почему? Он же нас сдаст», – возмутился Хан. «Сам подумай, этот тип ведь работал не только на Коля, он со всеми Дейкопи дело имеет, и его никто до сих пор не прижал. Он нужен Дейкопи. Если мы его грохнем, нам конец. Нас Вега или Ван Хорн достанут, или еще кто из Дейкопи. Ростовщика трогать нельзя. Если он нас сможет опознать, нам конец. Значит, нужно сделать так, чтобы не смог опознать. Но валить его не будем. Мы сами себе приговор подпишем». «Ладно», — вздохнула Лай, — «тогда нужно все тщательнее подготовить и пробить». Трудились они, не покладая рук, всю ночь. Лай взломала узел связи, вырубила его, чтобы Кир под видом техника прибыл его чинить и как раз подключился к коммуникациям. Сама же она собирала и отфильтровывала записи с камер наблюдения поблизости. К сожалению, камер непосредственно рядом с конторкой не нашлось, а те, что имелись, были подключены в закрытую сеть, взломать которую не удалось. Конечно, рано или поздно это можно было сделать, но сейчас у Лая и Кира просто не было на это время, а вламываться в наглую, переполошив всех спайдеров, прикрывающих ростовщика, было глупо, ведь тогда охрану могут усилить. Зато удалось вычислить охранные системы самой конторы. Пара турелей, тревожная кнопка и парочка сюрпризов в виде дистанционно активируемых мин. В целом, ничего сложного, все это можно было хоть и ненадолго, но отрубить. А далее, уже вломившись в контору, просто не позволить противнику включить. Удалось выяснить и время, когда курьер приезжал в контору, как долго там находился, вычисляла это Лай по камерам на соседних улицах, отследив Айракар и Дейкопи. Теперь Ганг мог спокойно отдохнуть перед делом, план нападения был разработан, не раз и не два обсуждался, дополнялся. Глава 22. Дело на миллион. Лай превзошла сама себя. Она не просто смогла вычислить время появления курьера, а проследила весь его путь, и теперь у Ганга была информация, которая стоила куда больше, чем весь тот куш, который они могли сорвать при грабеже курьера и ростовщика. Они знали, где засел казначей Дейкопи Коля. Вот только пытаться его захватить было глупо, охраны у него имелось более чем достаточно, окопались они наилучшим образом. Не только атака в лоб была самоубийственной, но и попытка зайти в тыл, ударить по-тихому, попытаться отвлечь диверсией. Эти действия никак бы ситуацию не исправили. Достать казначея, во всяком случае, силами одного только Ганга, не получилось бы. Вабан прикидывал и так, и эдак, даже готов был подключить к операции Сейфера, лютой трутня, может даже нанять Ганг других вайдов, но риск того попросту не стоил. Во-первых, не факт, что даже с такими силами им удастся добраться до казначея. Нет, прорвать оборону, выбить его охранников получится, в этом Вабан не сомневался, а вот именно захватить казначея, вряд ли. Наверняка у того имелся план на случай, если его убежище обнаружат и начнут атаковать. И план этот явно был крайне изощренным, детальным, имел все шансы на успех. В конце концов, у казначея была просто огромная сумма денег, и большую часть из них удалось собрать как раз-таки благодаря его уму и придуманным им изощренным схемам. Человек его положения попросту не мог быть глупцом, иначе бы не смог продержаться столько лет на своей должности. Вабан еще долго ломал бы себе голову и пускал слюни, пытаясь придумать, как выкурить и захватить казначея, если бы не Кир. «Знаешь, у меня на родине говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе», — заявил он. «И что это значит?» — буркнул Вабан, удивленно на него уставившись. «Лучше поиметь 5 лямов, чем замахнуться на миллиард и не получить вообще ничего», — перевела Лай. «Именно», — кивнул Кир. «Да понимаю я все», — вздохнул Вабан, — «но как же не хочется упускать такую возможность. Хуже будет потерять все», — пожала плечами Лай. Сейчас у нас есть возможность заполучить 5 лямов. Еще вчера это для нас были огромные деньжищи, о которых можно только мечтать, но сегодня ты узнала казначея и... Да знаю, знаю. Раздраженно отмахнулся Вабан. Не стоит даже думать об этом, но я не могу. Само собой, жаба давит, хмыкнула Лай, ну никак мы его не достанем, понимаешь? Сам же видел охрану. Мы можем использовать казначея, заявил вдруг Кир. Чего? Не понял Вабан. Говорю, можно использовать казначея как отвлекающий маневр. Наше нападение на контору ростовщика тоже опасное дело. Нам потом ведь за это башку могут оторвать. Ну да, значит, нужно чем-то перебить это событие. Нужно сделать так, чтобы об этом забыли. Забыли, как кто-то напал на самого жирного ростовщика центрального сектора. Рассмеялся Вабан. Чем тут можно перебить? Мертвые восстали из могил, пришельцы на нас напали, и то я не уверен, что случись такое, и о ростовщике забудут. Мы сообщим Хаджи, где засел казначей, выпалил Кир. Вабан моментально прекратил смех и уставился на подопечного. Чего? А потом сольем инфу Ванхарну и Веге, можно и еще парочке Дейкопи. Когда они узнают, что казначей и все считы Дейкопи Коля могут оказаться в руках Хаджи, они туда заявятся и устроят такой махач, что о нас никто и не вспомнит. Вабан удивленно глядел на Кира. Хан тоже уставился на него, широко распахнув глаза. Первой в себя пришла Лай. «Черт побери, это же гениально!» — выпалила она. «Начнется такой замес, что о нас вообще никто не вспомнит. И ростовщика надо будет завалить», — проворчал Хан. «Тогда точно все концы в воду». Ганг еще долго обсуждал предложение Кира, пока, наконец, не угомонился и не отправился отдыхать перед делом. Только Лай осталась дежурить, наблюдая за норой казначея и конторой ростовщика. Так, на всякий случай, вдруг вот именно сегодня все пойдет не по плану, и курьер отправится за деньгами раньше. Ну, или еще чего случится. Спустя несколько часов Лай должен был сменить отоспавший Кир, ну а затем все они должны были приступить к делу. Около 4 часов дня все уже были на ногах, подкрепились, обговорили еще раз детали предстоящего дела, затем начали действовать. Вабан, Хан и Кир отправились к ростовщику. Первичная идея заключалась в том, что они должны были находиться где-то поблизости к его конторе, и когда Лай сообщит о том, что курьер выехал, должны были атаковать контору, захватить ее, ведь выезд курьера был своего рода доказательством того, что на конторе их ждут деньги. Однако Вабан решил действовать иначе, ближе ко времени, когда курьер должен был отправиться в дорогу, захватить контору ростовщика. По идее там не будут ждать атаки, и все может пройти наилучшим образом. Конечно, существовал риск, что ростовщик успеет предупредить казначея, сбросить деньги с чипов на свой счет, и в таком случае Ганг останется с носом, но Вабан был уверен, что если они все провернут правильно и в строгом соответствии с планом, то все получится. Для начала они высадили Кира неподалеку от конторы ростовщика. Ему предстояло перегрузить узел связи, тем самым создав проблемы в его работе. Ничего страшного, вполне обычное явление, особенно там, где узлы старые, а пользователей много. К подобному привыкли и знают, что такие сбои обычно длятся недолго. Дождавшись сигнала от Лай, убедившись, что курьер выехал, Кир приступил к работе. Справился он быстро, и теперь предстояло решить следующий вопрос. Он должен был устроить диверсию в энергосети, во время которой Лай сможет вскрыть внутреннюю сеть, отключить систему безопасности или взять ее под контроль. Последнее даже было бы предпочтительнее, в таком случае охрана ростовщика не поняла бы, что происходит нечто странное, не напряглась бы. И пока у Ганга все получилось, Кир устроил диверсии, Лай проникла в сети и вписала несколько строк в программный код охранной системы. Теперь она никак не реагировала на Кира, Вабана и Хана. Для системы их попросту не существовало. Также Лай получила контроль над камерами наблюдения, убедилась, что ростовщик на месте, слила своим точные данные о том, где находятся охранники ростовщика и сколько их вообще. По идее сейчас контора была уязвимой, в ближайшие несколько минут совершать какие-либо транзакции не представлялось возможным. Теперь предстоял предпоследний пункт операции, он же самый сложный, быстрый захват конторы. В предстоящем представлении Хану отводилась роль приманки. Шел он без всяких масок, не скрываясь. Охрана должна была его узнать, и особо вопросов у них не возникнет. Во всяком случае, знакомый им, уже являющийся клиентом человек вызовет меньше подозрений, чем совершенно незнакомый, Кирилл и Вабан. Хан шел по переулку к входу в контору, у дверей которой торчали два верзилы. «Ты куда?» – спросил один, предупредительно выставив руку, останавливая хана. «Туда», – кивнул хан, указывая на дверь, «денег хочу взять». «Тебе назначено?» – спросил второй, даже не шелохнувшись. «Ну да, договаривался еще вчера», – соврал хан и глазом не моргнул. «Стой, сейчас уточню», – заявил первый. Вот здесь уже вступала в дело Лай. Вызов от охранника, идущий сначала на узел, а уже затем в контору, был перехвачен ею. Эмулятор голоса, повторяющий манеру речи, тембр ростовщика был подобран идеально. «Проходи», – кивнул охранник, услышав ответ на свой запрос. Он через нейросеть разблокировал дверь и распахнул ее перед посетителем. В этот момент появились Кир и Вабан. Затрещали их пистолет-пулеметы, и оба охранника, даже не успев сообразить, что происходит, моментально умерли. «Лай, кидай сообщение Хаджи», — приказал Вабан, сам же бросился внутрь помещения. Кир последовал за ним, хан чуть отстал, включая маску. Здесь было нечто вроде приемной, только вот секретаря не было, вообще ничего, кроме нескольких диванчиков, где, как подразумевалось, просители должны были ожидать, когда их примут. Охранник, который должен был тут торчать, во всяком случае, торчал, когда хан тут был в прошлые разы, видимо куда-то отошел в силу отсутствия клиентов, и как раз сейчас вынырнул из коридора, удивленно вскинул брови, увидев сразу трех человек. Однако больше сделать он ничего не успел. Вабан всадил в него очередь из пистолет-пулемета, от которой охранника бросило на стену, и он медленно сполз на пол, развалившись, как какой-то бродяга или забулдыга в переулке. Троица нападавших бросилась вперед, туда, где находился кабинет ростовщика. Вабан выломал дверь одним ударом ноги, влетел внутрь, дав очередь из пистолет-пулемета. Хан и Кир бросились следом, не отставая ни на шаг. В кабинете помимо самого ростовщика находились двое охранников, которые были убиты мгновенно, едва только нападавшие вломились через дверь. «Сидеть!» Руки поднял, не рыпаться. Заорал как полоумный Вабан, тыча оружием в пожилого дедка, сидящего за столом. Тот не стал спорить, поднял руки, а затем нагло усмехнулся и заявил: «Вы ошиблись, ребятки, ограбить меня не выйдет. Все деньги на счетах, налички тут нет. Ты должен отдать деньги курьеру, который скоро приедет», — заявил Вабан, «и не надо врать, что ты не приготовил для него чипы». Далее произошло то, чего Ганг совершенно не ожидал. Старик откинул голову и просто рассмеялся. «Что ты ржешь, сволочь?» — рявкнул Вабан. «Боже, какие же вы неудачники!» Закончив смеяться, старик сокрушенно покачал головой. «Надо же, как вам не повезло, и именно сегодня!» «Что?» — совершенно растерялся Вабан. «Никаких денег я не выводил. Вот как раз самое время их вывести!» — прошипел Вабан. Старик лишь улыбнулся и заявил. «Заказчик дал отбой. Да плевать, что он там, если ты не выведешь. У меня тут есть 300 тысяч на чипах», — спокойно сказал старик. «Забирайте их и валите отсюда. Может быть, успеете часть из них потратить, прежде чем вас найдут». «300 тысяч», — простонал Вабан. «Забирайте и уходите. Очень скоро здесь появятся люди, с которыми вам, сброду, связываться не захочется». «Чушь», — заявил Кир. «Он врет. Выводи деньги, старый жлоб, или...» «Ребята, у нас проблемы». Как раз в этот момент в эфире появилась Лай. Курьер остановился. «Он никуда не едет, стоит на месте уже минут 10. Я только сейчас заметила, а из дома казначея выехало 3 тачки. Они сбегают, похоже». «Да, казначей решил удрать», — вздохнул уже обо всем догадавшийся Вабан. «Но сначала он решил заявиться сюда и снять все, что только можно. Черт подери, как же они ошиблись». «А впрочем, они даже не ошиблись, им просто не повезло. А ведь узнай они об этом всем чуть раньше, можно было бы провернуть дело намного проще, попытаться захватить курьера на обратном пути. Ведь наверняка он не будет с чипов забрасывать деньги себе на счет, а затем, вернувшись в нору, снова сбрасывать их на чипы. Ведь можно было так поступить, или нет, может, все-таки деньги переводились курьеру. Как бы там ни было, а они не только ошиблись с таймингом, но еще и запустили необратимые процессы», — вспугнули казначея. «Похоже, среди хаджи кто-то работал на казначея, и тот узнал, что его берлогу кто-то сдал хаджи. Казначей решил бежать». «Где сейчас казначей?» — вдруг спросил Вабан. «Что?» — не поняла Лай. «Он точно сюда едет?» «Ну, наверное, да. Машины двигаются по маршруту курьера. Ну, мне долго еще ждать?» — ростовщик напомнил о себе. «Забирайте деньги и убирайтесь. У вас очень мало времени. Если не поторопитесь, вас расстреляют просто на выходе. Посмотрим, кто кого расстреляет. Хмыкнул Вабан и повернулся к своим. Хами. Отправляясь на дело, они условились использовать клички, чтобы никто посторонний по имени не смог их опознать. Ну а настоящую внешность скрывали голографические маски, голоса, эмуляторы и исказители. Уберите трупы от входа. Хан и Кир, не став задавать лишних вопросов, бросились выполнять поручение. Вабан же наставил оружие на ростовщика. В твоих интересах сейчас перевести деньги на чипы. Тогда останешься жив. Если я это сделаю, меня убьют мои же клиенты. Причем куда изощреннее, чем ты, спокойно ответил старик. Да и на репутации после такого можно ставить крест. Так что нет. Подумай еще раз. Вабан приставил ствол к голове ростовщика. Нет, отрезал старик. Чертов упрямый идиот. Взвыл Вабан и в сердцах ударил ростовщика. Видимо, он не рассчитал своих сил или, обуреваемый эмоциями, перестарался. Как бы там ни было, а старик рухнул на пол, как убитый. Вабан присел рядом, прощупал пульс. Фу-ух, живой, пробормотал он. Вабан. Послышался голос Лай, все еще находящиеся на связи. У вас будут гости минут через 5. «Не больше. Отлично. Будем встречать», — заявил Вабан. «Может, объяснишь, что задумал?» Лай Мямани, бывший казначей Дейка Пиколя, был на грани. После неожиданной смерти шефа он как-то совершенно для себя оказался во главе оставшихся сил Дейкопи. Вот только всю свою жизнь он занимался финансовыми операциями, а как править преступным кланом, вообще не представлял. С Колем они были знакомы с детства, и уже в зрелом возрасте, решив пойти по скользкой криминальной дорожке, разделили обязанности. Коль рулил кланом, решал вопросы с конкурентами, вел войны и заключал союзы, но Элайми оставался в его тени, чистил деньги, искал и придумывал новые возможности для их получения, прокручивал сотни и тысячи схем, увеличивая, наращивая капитал Дейкопи. Его финансовый гений был сопоставим разве что с полной никчемностью в обычных делах банды. Но вот, именно ему предстоит ею рулить. Ну, точнее ее остатками. Каков бы ни был Лайми, однако глупцом его назвать точно было нельзя. Он прекрасно отдавал себе отчет, что случится, если он попытается хоть сколько-то играть роль Дейкопи. Не зная правил игры, не умея двигать фигуры, ты будешь раздавлен в рекордные сроки, а значит, выход у него только один – бежать. Однако бежать без копейки денег в кармане Лайми не хотел, так что он начал готовиться к бегству, спрятавшись так глубоко, чтобы ни другие Дейкопи, ни тем более Хаджи найти его не могли. Лайми нужно было время, чтобы вытащить со счетов Дейкопи средства, которых хватило бы на бегство. При этом он прекрасно понимал, что прятаться, скрываться долго не выйдет. Рано или поздно его либо сдадут, либо он как-то сам себя выдаст, либо на его убежище наткнуться случайно. Тем не менее, он старался не спешить, действовал аккуратно и осторожно. В первую очередь загрузил подчиненных работой, заставил их вернуть территории, которые начали отжимать другие Дейкопи или даже Вайды. Однако людей было слишком мало, начались стычки, а затем и вовсе нескольких особо приближенных просто расстреляли в подвальчике ресторана, служившего временным штабом. Вот тут Лайми понял, что время практически вышло. Если он хочет сбежать, то сделать это нужно в ближайшее время. Тем не менее, пока он оттягивал этот момент, с помощью одного из воротил, ранее работавшего на Коля, удалось обналичить немалую сумму. Лайми все делал аккуратно, отправляя курьера через день за суммами, которые могли бы показаться огромными каким-нибудь секториалом, однако для Дейкопи они были вполне обычными, так сказать, рабочими. Сегодня как раз он собирался вновь отправить курьера, когда вдруг получил сообщение от одного из своих осведомителей. Кто-то сдал Лайми, Хаджи знают, где он прячется, и уже идут за ним. Лайми отреагировал неимоверно быстро, как и нужно было в подобных обстоятельствах, собрался и покинул убежище, не став дожидаться, пока враги придут за его головой. С собой он взял только самых проверенных и верных людей. Однако дальше он совершил ошибку, решил заскочить к ростовщику, обналичить у него крупную сумму. Риска быть обнаруженным уже не было, его нашли, так что бояться нечего. Срубить последний куш и покинуть планету. План простой, как 5 копеек. А учитывая, что у него есть небольшая фора по времени, преследователи все еще отстают. Он был уверен, что успеет и заскочить к ростовщику, получить деньги, избежать корабль, который он нанял,